Да, Фабиан понимает, что братья Барреро могут провести вас куда угодно и не только на шикарные места на футбольный матч. Рауль ведет их туда. Или в ложу на игру Падрес. Рауль оплачивает ложу. Или даже в Вегас. Туда они все летят месяц спустя, останавливаются в Мираже, проигрывают все свои хреновые деньги, опять любуются на Фелисарду, как тот 6 раундов избивает до синяков Рудольфа Агилару, чтобы сохранить свой титул в легком весе, потом закатываются на вечеринку с целым батальоном высокооплачиваемых девушек по вызову в номер люкс к Раулю. И на следующий день летят домой, хмельные, измученные сексом и счастливые. Не только это. Он соображает, что Барреро сходу могут протолкнуть тебя в такие места, куда ты не сумел бы добраться и за много лет, даже горбатясь по 14 часов в сутки в офисе своего папочки, если бы вообще просочился туда. Про братьев Барреро болтают разное. Деньги, которыми они швыряются, достаются им будто от продажи наркотиков. Ну да, конечно, и особенно много слухов гуляет насчет Рауля. Одна из историй, рассказываемых про него шепотком, такая. Рауль сидит в своей тачке у дома, и музыка Бандера прям-таки вопит из приемника. Басы бухают уже на инфразвуковом уровне, и кто-то из соседей выходит и стучит в окошко его машины. Рауль опускает стекло. «Да?» «Вы не могли бы сделать потише!» — орет мужик, стараясь перекричать музыку. «Слышно! Даже в доме! Стекла дрожат!» Рауль решает позабавиться. «Что?» — вопит он в ответ. «Я не слышу!» Человек не в том настроении, ему не до шуток. Он тоже весь из себя мачо и опять орет во всю мощь. «Музыка! Убавь ее! Слишком, мать твою, громкая!» Рауль выдергивает из куртки пистолет, упирает недовольному в грудь и спускает курок. «Ну как? Мать твою, теперь не слишком громкая?» «Ты, пиндежу, болван!» Труп соседа исчезает, и после этого никаких жалоб на музыку Рауля уже не поступает. Фабиан с Алехандро обсудили сплетню и решили, что все это, скорее всего, ерунда собачья. Это не может быть правдой, слишком уж похоже на лицо со шрамом. Но теперь вот Рауль докуривает косячок и произносит: «А давайте пойдем убьем кого-нибудь», словно предлагает отправиться в Баскин-Робинс съесть по порции мороженого. «Ну чего вы», — настаивает Рауль, — «должен же быть тип какой, с кем вам давно охота поквитаться». Фабиан улыбается своему дружку Алехандро и говорит: «Что ж, ладно». Папочка Фабиана подарил ему Миату, родители Алехандро в ответ выставили Лексус. И накануне вечером друзья устроили гонки, как частенько случалось. Только на этот раз Фабиан шел на обгон Алехандро по двухполосной дороге, а навстречу мчалась другая машина. Фабиан нырнул на свою полосу, едва избежав столкновения в лоб с этим Пело дель Чочо слабоумным. Оказалось, что водитель этот парень из офиса отца Фабиана, и он узнал машину. Он позвонил отцу Фабиана, тот аж взбесился и запретил сыну полгода ездить на Миате. И Фабиан в результате без колес. Он рассказывает эту грустную историю Раулю. Ведь все в шутку, правда? Так, розыгрыш, потеха, пустая болтовня. Таким все и кажется целую неделю, а потом этот служащий исчезает. В один из редких вечеров Фабиан дома, когда отец приходит на обед, отец начинает рассказывать, что пропал один из его служащих. Просто взял и пропал не весь куда. Фабиан, извинившись, выходит из-за стола, в ванной подставляет лицо под струю холодной воды. Позже он встречается с Алехандро в клубе, и они обсуждают происшествие под прикрытием оглушительной музыки. «Вот дерьмо-то», — говорит Фабиан. «Как думаешь, он что, и правда сделал это?» «Ну, не знаю», — тянет Алехандро. Смотрит внимательно на Фабиана и хохочет. «Да нет!» Но служащий этот так и не появился. Рауль и словом про него не упоминает. А человек исчез бесследно. И Фабиан с ума сходит, ведь это была всего лишь шутка. Он же просто прикалывался, просто включился в игру Рауля. А теперь человек мертв, он вне себя от бешенства, его грызет вина, но и здорово он себя чувствует. Могущественным. Ты тычешь пальцем и... Адиос, сукин сын. Будто секс, только еще забористее. Через 2 недели он набирается духу поговорить с Раулем про бизнес. Они, сев в красный Порше, едут покататься. «Как насчет того, чтобы я поучаствовал?» — роняет Фабиан. «В чем?» «Ля писта секрета?» «Здесь секретный бизнес. Денег у меня, правда, очень немного, ну, то есть собственных». «Тебе и ни к чему деньги», — отвечает Рауль. «Не нужны? Зеленая карта у тебя имеется?» «Ну да. Вот это и будет твоим стартовым взносом. Так вот все легко. А еще через 2 недели Рауль дает Фабиану форт и велит ехать на нем через границу в Отеймеса. Говорит ему, в какое точное время нужно пересечь границу и по какой полосе шоссе. Фабиан напуган до тошноты, но это странный и приятный страх, будто укол адреналина, это развлечение. Он пересекает границу, точно бы никакой границы и нет, постовой машет ему, проезжай. Фабиан едет по адресу, который дал ему Рауль. Там 2 парней садятся в его форт, а он перебирается в их машину и на ней возвращается в Тихуану. Рауль выкладывает ему 10 кусков в американской валюте, наличными. Фабиан подцепляет на крючок и Алехандро. Они же гуатес, дружки. Пару поездок Алехандро ездит с ним напарником, а потом самостоятельно. Это все так классно. Карманы набиты баксами, но... «Серьезных денег мы не делаем», — замечает Фабиан другу как-то днем. «А, по-моему, это хорошие деньги». «Нет, серьезные деньги в переправке кокса». И он идет к Раулю и говорит, что готов подняться выше. «Ну и клево, дружище», — откликается Рауль. «Мы целиком за продвижение». Рауль рассказывает Фабиану, как действует механизм, и даже отводит его к колумбийцам. Сидит с ним, пока они заключают вполне стандартный контракт. Фабиан берется доставить 50 кило кокса и отгрузить их в рыбачью лодку в Росариту. Он перевезет его через границу за 1000 баксов за килограмм. Но 1000 из каждой штуки, однако, полагается Раулю за защиту. Бац! 40 штук! Вот так. Фабиан заключает еще 2 контракта и покупает себе Мерседес. А Миату, папочка, ты можешь оставить себе. Припаркуй свою японскую газонокосилку хоть навечно. Хватит меня грызть за оценки и отвали от меня, папуля, потому что я тебя уже переплюнул. Я деловой человек, папа. И не трепыхайся насчет того, сумеешь ли ты воткнуть меня на службу в свою фирму, потому что меньше всего на свете мне нужна работа. Не могу себе позволить сокращение своих доходов. Вы думаете, Фабиан шиковал раньше? Посмотрите на него теперь. У Фабиана есть деньги. Ему 21, и он живет на широкую ногу. Другие парни это замечают. А они тоже относятся к верхушке. Сыновья врачей, адвокатов и биржевых брокеров, и тоже так хотят. И очень скоро большинство парней, сбившихся в маленькую компашку вокруг Рауля у Эль Арбола, до сих пор они только демонстрировали карате да покуривали травку, в наркобизнесе, перевозят наркоту в Штаты, а не то заключают собственные контракты и отстегивают Раулю. Новое поколение высшего общества Тихуаны все в наркобизнесе по самые ноздри. И скоро эта группа получает прозвище «хуниоры», то есть младшие, а Фабиан возглавляет группу хуниоров. Как-то вечером он болтается в Росарито и натыкается на боксера по имени Эрик Касавалес и его агента, парня постарше по имени Хосе Миранда. Боксер Эрик, в общем, ничего себе, но сегодня вечером он пьян и явно промахнулся в оценке слабака Яппи и как бы невзначай толкает его. Выплескивается спиртное, рубашки заляпаны, грубые слова сказаны. Покатываясь с хохоту, Касавалес выхватывает из-за ремня пистолет и тычет под нос Фабиану, прежде чем Хосе успевает увести его. Касавалес, спотыкаясь, уходит, потешаясь над испуганным выражением лица богатенького молокососа, когда тот увидел пистолет. Он все хохочет и хохочет, а Фабиан, между тем, подходит к своему Мерседесу. Вынимает из бардачка свой пистолет, разыскивает Касавалеса и Миранду, они у машины боксера, и убивает обоих. Пистолет Фабиан бросает в океан, садится в Мерседес и катит обратно в Тихуану, чувствуя себя превосходно, гордясь собой. Такова одна версия этой истории. Другая, популярная в бигбое Теда, что стычка Фабиана Мартинеса с боксером была вовсе не случайна, что агент Касавалеса не соглашался на матч, нужный Цезарю Фелисадру, чтобы продвинуться наверх, и не пожелал подыграть им даже после того, как Адан Барреро лично обратился к нему с очень разумным предложением. В общем, какова истинная причина, никому точно не известна. но Касавалис и Миранда убиты. Позже, в том же году, Фелисандро все-таки участвует в матче за чемпионский титул в легком весе и выигрывает его. Фабиан отрицает, что убивал кого-то вообще, но чем яростнее он отрицает, тем больше верит истории. Рауль даже награждает его прозвищем «Эль Тибурон» — «Акула», потому что наверх он прорывается с целеустремленностью морского хищника. Адан с малышами не связывается, он обрабатывает взрослых. Люсия с ее происхождением и консервативным стилем очень ему помогает. Она ведет мужа к хорошему портному, сама выбирает ему деловые костюмы и неброскую одежду. Адан пытается заставить и Рауля переменить стиль, но ему не удается. Его брат, наоборот, стал одеваться совсем уж кричаще, добавив к своему синлаанскому гардеробу ковбоя-наркодельца еще и норковое пальто до пола. Люсия вводит Адана в частные клубы для властимущих, ходит с ним во французские рестораны в квартале Рио, на вечеринки для избранных в частные дома и подрому Чапултепека. Они посещают, конечно же, и церковь. Каждое воскресенье они на утренней мессе. Оставляют крупные чеки на тарелке для сборов, вносят щедрые пожертвования в фонд строительства, в фонд сирот для престарелых священников. Они приглашают отца Риверу к себе домой на обед, устраивают барбекю на заднем дворе. Они все чаще и чаще становятся крестными родителями у молодых супружеских пар. Супруги Баррера ничем не отличаются от других семей из высшего общества Тихуаны. Он уравновешенный, серьезный, деловой человек, владелец ресторанов сначала одного, потом двух, пяти. Она молодая, прелестная жена бизнесмена. Люсия ходит в спортклуб, встречается за ланчем с другими молодыми женами, ездит в Сан-Диего делать покупки в долине Мот и Хортон-Плаза. Она поступает так из чувства долга перед бизнесом мужа, но для нее это только долг. Другие жены понимают. Бедной Люсии хочется проводить больше времени со своим несчастным ребенком. Она желала бы остаться дома, она так предана церкви. Сейчас Люсии крестная мать уже полудюжины младенцев. Ей так больно, что она будто обречена стоять с застывшей улыбкой, держа чужого младенца у крестильной купели. Адан проводит время то дома, то в офисе или в задней комнате одного из своих ресторанов, пьет кофе и производит расчеты на желтых листах блокнота. Если не знать, в каком он на самом деле бизнесе, то ни за что и не догадаешься. Вылитый молодой бухгалтер, утонувший в цифрах. Если не видеть цифр, какие выводит его карандаш, то и не подумай, что это подсчеты X килограммов кокаина, умножаемые на плату за доставку от колумбийцев, минус расходы на транспорт, охрану, жалование служащим и другие накладные расходы, 10% для Гуэро, скидка в 10 пунктов для Тио. Ведет он и более прозаические расчеты. Стоимость говяжьей вырезки, льняных салфеток, чистящих средств и тому подобное для своих 5 ресторанов. Но все-таки основное время занимают более сложные подсчеты стоимости перевозки тонн колумбийского кокаина Синсимиллы от Гуэро и небольших партий героина, но это так, чтобы не пропадать с рынка. Сами наркотики, грузы или клиентов Адан видит редко, если вообще когда-нибудь видит. Он занимается только деньгами, платит, подсчитывает, отмывает, но не собирает их. Это уже бизнес Рауля. Взять, к примеру, дело двух перевозчиков мулов, которые должны были доставить 200 штук баксов. Они перевозят их через границу, а дальше вдруг едут в Монтеррей, а не в Тихуану, куда полагалось бы. Но мексиканские шоссе такие длинные. Конечно же, этих двоих придурков арестовывает рядом с Чуауа федеральная полиция и держит под арестом, пока не приезжает Рауль. Рауль очень недоволен. Руки одного мула засовывают в бумагорезательную машину. И Рауль спрашивает, разве твоя мать не учила тебя держать руки при себе? «Да, да», — визжит мул. «Вот и надо было ее слушаться», — наставляет Рауль и всем телом налегает на рычаг. Острие врезается в запястье перевозчика. Копы быстро мчат парня, лишившегося кистей рук, в госпиталь. Рауль желает, чтобы парень остался в живых, как напоминание другим. Второй мул до Монтеррея добирается, но в багажнике, в наручниках и с заткнутым ртом. Машину Рауль отводит на свободную стоянку, щедро поливает бензином и поджигает. Потом Рауль сам отвозит наличные в Тихуану, обедает там с Аданом и отправляется на футбольный матч. После этого долгое время никто больше не пытается присвоить наличные братьев Баррера. Адан никогда не вмешивается в такие грязные дела. Он бизнесмен. На нем экспорт, импорт, экспорт наркотиков, импорт наличных, и он занимается наличными, что тоже проблема. Но такие проблемы любому бизнесмену, конечно же, по сердцу. Что мне делать со всеми этими деньгами? Какое-то количество Адан может отмыть через рестораны, но 5 ресторанов не в силах справиться с миллионами долларов, так что он в постоянном поиске отмывочных заведений. Но для него все это только цифры. Он уже много лет не видел никаких наркотиков и никакой крови. Адан Баррера никого никогда не убивал, даже и не избивал никого в гневе. Нет, такое для крутых парней, все это насилие, давление, это все дело Рауля, и он, похоже, совсем не против, наоборот. При таком разделении труда Адану легче не признаваться, откуда на самом деле текут деньги в дом. И оно ему требуется, чтобы заниматься делом, обеспечивать приток денег.